34. В третье консульство Нерона, смотри примечание 26, вторым консулом был Валерий Месалла, прадед которого оратор Корвин, о чем помнили лишь немногие старики, разделял ту же магистратуру с божественным Августом, прапрадедом Нерона. Примечание 26. В 58 году нашей эры. Конец примечания. Достоинство этого знатного рода было укреплено пожалованием Месалле ежегодно по 500 тысяч сестерциев, чтобы помочь ему в его честной бедности. Ежегодное вспомоществование принцепс назначил также Аврелию Котти и Готерию Антонину, хотя, расточив наследственные богатства, они сами довели себя до нужды. В начале того же года с большим ожесточением разгорелась, протекавшая до того вяло и нерешительно, война римлян с парфянами за владычество над Арменией, ибо Вологес не мог допустить, чтобы его брат Тиридат был лишен предоставленного им царства, или чтобы он владел им в качестве дара другого властителя, а Корбулон считал, что величие римского народа обязывает его к отвоеванию приобретенного некогда Лукулом и Помпеем. Примечание 27. Во время Третьей войны с Митридатом VI, Евпатором. 74-64 годы до нашей эры. Конец примечания. К тому же армяне, двуличные и непостоянные, призывали к себе и то, и другое войско. По месту обитания, по сходству в нравах, наконец, из-за многочисленных смешанных браков, они были ближе к парфянам и, не познав благ свободы, склонялись к тому, чтобы им подчиниться.